Марина Серова. «Риск, засада, пистолет». Читает Алиса Борисова. Аннотация. Когда интеллигентные люди впервые пытаются заняться преступным бизнесом, это для них, как правило, кончается очень скверно. Их или сажают в тюрьму, или убивают. Так думала частный детектив Татьяна Иванова, обнаружив труп сотрудника галереи. Что подвигло Петечку совершить кражу с выставки ценной статуэтки, изображающей древнегреческую музу, это еще предстоит ей выяснить. А сейчас Таня была уверена в одном. Вряд ли Петечка похитил уникальную талию, чтобы поставить ее у себя дома на комоде. Наверняка эту статуэтку ему заказали. Теперь предстоит найти убийцу и через него выйти на заказчика. Только так можно вернуть гвоздь программы выставки законному владельцу.